Последний раз в жизни подполковник Выверзнев сбежал по лестнице и отворил дверь подъезда. Вечерело. Удалившись от крылечка шага на три, он выхватил из кармана трубку сотового телефона. «Толь-Толич, докладывая обстановку, вышел на Африкана. В 9 встречаемся. Нужна твоя санкция». Такое впечатление, что генерал Лютый начал заикаться похлеще Кученога. Видимо, не ожидал он от Николая такой прыти. «Ну что, ай? Все, край, понимаешь? У меня 5 минут, не больше. Уничтожать его?» Кажется, генерал приходил в себя. «А почему, собственно, уничтожать?» Голос у него был несколько блеющий. «Толь-Толич, ну ты что, с коня упал? Это же Африкан. Выходи на Кондратча, делай, что хочешь, но установку мне уточни и быстрее давай. Нас уже прослушивают наверняка». Ну, просто нет слов. Интригу подполковник плел напоследок блестяще. Заключительная фраза насчет прослушивания была бриллиант. «Голубой карбункул. Дескать, каждое твое заикание, генерал, каждое блеяние фиксируется, а то и пишется. Так что не поможет тебе твой обычный трюк отдать полприказа и в кусты». «Да, и еще одно». Уже подходя к мини-маркету, добил окончательно Николай генерала Лютого. «Вместе с Африканом на явочной квартире собираются красные херувимы. Так что есть возможность накрыть всех разом». Генерал подавился вновь, и Николай не смог удержаться от злорадной улыбки. Херувимов Лютый берег как зеницу ока, поскольку с каждого заказа брал втихаря весьма крупные комиссионные. Выверзнев, правда, тоже, но он хотя бы совесть знал. «Сейчас перезвоню», — выдавил, наконец, генерал и отключился. Над перекрестком каплей чернил в стакане воды расплывался лиловый вечер. В прозрачнейших сиреневых сумерках возникали бледные очертания неоновых реклам, вспыхивали квадраты окон. Благословенная прохлада коснулась на прощание разгоряченного лба подполковника. Купив цейлонского чая, торт и солоноватые крекеры, на тот случай, если протопорторг не употребляет сладкого, Выверзнев вышел из стеклянного, сияющего белыми лампами теремка и хотел уже достать пачку сигарет, когда телефон застрекотал снова. «Ну что, Толь-Тольч?» — нетерпеливо спросил Николай, прижав трубку к уху. «Какие распоряжения?» «Полковник Выверзнев?» — осведомился наушник глубоким звучным баритоном. Николай тихонько крякнул. «Подполковник Глеб Кондратьевич». Почтительно, но с достоинством поправил он. На том конце провода недовольно помолчали, подумали. «Нет», — вымолвил наконец баритон, — «подполковник — это слишком длинно. Пусть лучше будет полковник». И подполковника Выверзнева не стало. На долю секунды Николай лишился дара речи. «Служу Баклужина», — несколько сдавленно выговорил он. «Вижу», — с мрачным удовлетворением изрек президент. «Когда и где намечена встреча с Африканом?» «В 21:00. Ефрема Нехорошего, 21, квартира 10». «Тогда слушай задание». Баритон потеплел, зазвучал более интимно. «Никакой пальбы, никаких захватов. Только присутствовать и наблюдать. Это все. Меня интересуют планы протопорторга. И учти, с этого момента ты подчиняешься не Лютому, а лично мне». Услышав такое, Николай, признаться, ошалел вконец. Больше всего он боялся, что Глеб Портнягин потребует немедленного захвата Африкана любой ценой и мучительно прикидывал, как бы поделикатнее убедить президента в преждевременности этой акции. «Анфиг, полный консенсус и полковничьи погоны в придачу». «Вопросы?» «Никак нет, Глеб Кондратьевич». «Тогда все». И президент дал отбой. Кстати, весьма вовремя. Николай уже входил в подъезд. Хотел сунуть трубку в карман, но не успел. Опять застрекотало. Пришлось задержаться на крылечке. «Ну, что решили?» — жадно спросил генерал Лютый. «Толь Тольч», — взмолился Николай, — «некогда мне». Генерал обиделся. «Но должен же я знать», — оскорбленно начал он. «Не должен», — жестко прервал его Выверзнев. «Теперь уже не должен. Сведения совершенно секретны, и сообщить их я тебе имею право только с разрешения Кондратьича. Так что не могу, не проси». Гробовая тишина в наушнике. Кажется, до генерала наконец дошло, что его все-таки подсидели. С недоброй ухмылкой Выверзнев отключил сотовик и вошел в подъезд. Незримая война с бывшим участковым вступала в новую фазу.